Итак, поют духоборцы. 1975 год, село Петровка, Целинского района Ростовской области. Это первая наша запись, которую делала Люба Нечеволодова из Хлебодарного, тогда студентка университета исторического факультета, которая курсовые дипломные работы делала по материалам о духоборцах. И вот в семье Воробьевых, дедушке Петруне, бабушке Насте, были его дочери, их дочери Лукерья Петровна Мария Петровна Воробьева, соседка Анна Егоровна Романова, пришла наша семья. И вот эта кассета была первой, очень памятной и дорогой. «Не для меня весна придет», запевает Лукерья Петровна Воробьева, 1928 года рождения.